Глава 14. К немалой радости Мартьянова и Кольцова краеведческий музей в городе имелся. Нашли они его довольно-таки скоро, а найдя, немало удивились. Оба подполковника привыкли, что музей — это некое величественное сооружение с колоннами, амурами и прочими архитектурными изысками, с красочной вывеской у входа, с билетной кассой и кассиршей в нем, с непременной тишиной и торжественностью. Но тут все было иначе. Музей располагался в полуподвальном помещении, сложенном из дикого камня, а вход в него Кольцов и Мартьянов искали целых 10 минут. Внутри музея также никого не было видно. Ни кассирши, ни экскурсовода, ни еще кого-то. Глухая тишина и пыль были, можно сказать, основными экспонатами музея. «Салям алейкум!» — прокричал Кольцов в полутьму. «Здесь есть кто-нибудь живой?» Прокричать ему пришлось целых два раза, а еще и подождать, пока в полуподвале, разбившись о пыльные стены, утихнет эхо от его крика. И лишь тогда, откуда-то издалека, послышались шаги. Шаркающие, неторопливые, будто бы шел старик. Действительно, это был старик. Вглядевшись в него, Кольцов и Мартьянов с некоторым удивлением определили, что у старика типичная славянская внешность. «Салям алейкум!» — поприветствовал их старик и тоже, кажется, слегка удивился. «О, да вы, похоже, не здешние. И лица-то у вас прямо-таки рязанские». «Да и вы, сдается, тоже не из здешнего народа», — улыбаясь, сказал Мартьянов. «Ну, что я?» — старик махнул рукой. «Здесь, знаете ли, как сказать. Родом-то я тоже примерно оттуда же, что и вы. Но в здешних краях прожил большую часть своей жизни. Да-с. Еще будучи при Советском Союзе, распределенным в здешние места. Да так, знаете ли, и прижился. А теперь-то куда мне деваться? Где они, мои рязанские края? И к тому же не желаю я никуда уезжать от всего этого». Он повел вокруг рукой. «Здесь, если вам угодно, сокровища. Бесценные сокровища. Ибо всякая старинная вещица или, скажем, старинное предание — это и есть сокровище. Думаю, вы не станете возражать. А я их хранитель, и ничего другого мне не надо. А то, что в данный момент они мало кем востребованы, и почти никто не ведает их истинные цены, ну, так это, знаете ли, времена. Таковы окаянные времена. Вы со мной согласны?» «Абсолютно», — Мартьянов продолжал улыбаться. Этот старик с его старомодной манерой вести речь понравился ему с первого же взгляда. «Однако же я заболтался», — с некоторым неудовольствием произнес старик. «Просто посетитель сегодня редкость, а тем более посетитель пришлый. Так что вы должны меня понять». «Очень даже хорошо понимаем», — сказал Мартьянов. «Вот и отлично», — оживился старик. «Итак, чем могу служить? Иначе говоря, с какой целью вы прибыли в этот музей?» «Ну, вы же упоминали о сокровищах». Теперь настала очередь улыбаться Кольцову. Ему также понравился забавный старичок. «Простите», — старик растерянно замигал глазами. «Вы, собственно, кто такие? И что вас привело в музей?» «Мы сотрудники ФСБ из России», — пояснил Кольцов. «Фамилия моего товарища Мартьянов. Моя Кольцов. Вот наше удостоверение». Кольцов и Мартьянов протянули старику удостоверение. Тот извлек из кармана очки, водрузил их на нос и добрых 5 минут внимательно изучал оба удостоверения. «Какие красивые фамилии!» — вздохнул он. «Кольцов и Мартьянов. Будто эхо из далекого прошлого. Мартьянов и Кольцов. Да. Однако же, то, что вы оба из органов, для меня неожиданность. Не скажу, что неприятное, но все же. Из России, да еще и из ФСБ. Подозреваю, что отнюдь не любовь к древностям привела вас сюда». «Отчего же?» — спросил Мартьянов. «Мы с коллегой очень любим всякие древности. Впрочем, отчасти вы правы. Сегодня нас привела к вам суровая служебная необходимость. Нам нужна ваша помощь. Даже не так. России нужна ваша помощь. Уж простите за высокопарный стиль. Он хоть и высокопарный, но по существу». «Чем же я могу помочь России?» В голосе старика слышалось и удивление, и растерянность одновременно. «Да вы проходите. Служба, знаете ли, службой, но, я думаю, она не помешает вам попутно осмотреть сокровища». «Еще как не помешает», — ответил Кольцов. Вслед за стариком они прошли в зал, который также выглядел необычно. Никакой музейной чопорности и торжественности здесь не присутствовало. Да и особого присущего музеям порядка также не было. Часть экспонатов стояла на полках, часть — на полу вдоль стен. А некоторые даже были прикреплены веревками и проволокой прямо к каменным стенам. Во всем был налет времени и какого-то особенного умиротворения. Будто бы время в этих стенах остановилось вовсе. А значит, ничего не подчинялось здесь неумолимым и неодолимым законам времени. Даже сам настоятель музея, старичок, и тот, казалось, никак не был подвластен времени и его беспощадным законам. Так оно обычно и бывает в настоящем музее, а уж как в нем расположены экспонаты, в каком порядке и последовательности, это не имеет почти никакого значения. Добрых полчаса Мартьянов и Кольцов молча бродили среди экспонатов. Экспонаты же и впрямь были удивительными. Старинное оружие, невиданная старинная одежда, покрытые пылью книги с непонятными изображениями на обложках, изящные, причудливые каменные и медные сосуды, из которых, казалось, вот-вот появится самый настоящий джин. Старик никак не мешал Мартьянову и Кольцову, будто его и вовсе не было сейчас в музее. Вернее, даже не так. Он все же здесь присутствовал, но сейчас казался не живым человеком, а тоже древним и загадочным музейным экспонатом. «Да», — задумчиво произнес Кольцов и покосился на Мартьянова. «Не знаю, как тебя, а меня впечатляет. И единственное, чего мне сейчас не хватает среди всей этой археологии, это девушки по имени Карима», — закончил Мартьянов. «Представь себе, да», — ответил Кольцов. «И не вижу никакого повода для иронии». «Да я и не иронизирую», — ответил Мартьянов и повернулся к старику. «Простите, но время все же нас поджимает». «Я к вашим услугам», — шевельнулся настоятель музея. «Скажите, а есть ли у вас какие-нибудь старинные карты или планы местности?» — спросил Мартьянов. «Разумеется», — с готовностью ответил старик. «Как не быть? Еще, знаете ли, со времен всяческих шахов, падишахов и султанов, которых в древние времена перебывало в здешних краях в невообразимом количестве. Совершенно напрасно те времена считаются эпохой мрака и безграмотности, да-с. Упомянутые мною шахи, султаны и падишахи в большинстве своем были людьми весьма образованными, разумеется, по тем временам. И свидетельством тому — карты местности и планы городов. Что именно вас интересует?» «Ну, в такие-то древности мы забираться не будем», — улыбнулся Мартьянов. «А вот есть ли у вас что-нибудь этакое, датированное, скажем, XIX веком или началом века XX?» «Пожалуй, что найдется», — поразмыслив, сказал старик. «Где-то в архивах должны быть военные карты тех времен, когда здешние края только-только были присоединены к России». «Вот они-то нам и нужны», — сказал Мартьянов. «Если не секрет», — старик помедлил, прежде чем ответить, «то что вы намерены искать в тех картах? Какие такие объекты? Я это спрашиваю, потому что, может быть, я подскажу вам и так, Карта картой, но есть и устные предания и легенды. Я много знал их прежде. Кое-что помню и по сию пору». «Шайтан Хона», — сказал Мартьянов. «Как вы сказали?» В голосе старика послышалось удивление. «Шайтан Хона», — повторил Мартьянов. «В переводе «чертова нора». Вы когда-нибудь слышали такое название?» «Пожалуй», — в раздумье ответил хранитель древностей. «Пожалуй, что и слышал». «Шайтан Хона». «Ну да, конечно же. Так некогда называли одну местность. Или, точнее сказать, некий географический объект. Между прочим, не так и далеко отсюда, а именно тоннель. Точно, тоннель. Любопытное, скажу я вам, место. Так говорят. Вернее, так говорили прежде. Сейчас-то, наверное, о нем уже и не вспоминают». «Еще как вспоминают», — вздохнул Кольцов. «Что вы говорите?» — удивился старик. «Неужели?» «Увы», — развел руками Кольцов. «На то она и чертова нора, чтобы о ней не забывать. А скажите, чем она была так знаменита в прежние времена?» «Ну, об этом вам подробнее мог бы сказать Степан Януарьевич Лозинский», — вздохнул старик. «Кто это такой?» — спросил Мартьянов. «Ссыльный из политических», — сказал старик. «Умер еще в начале 20 века. Исследователь-краевед. Есть данные, что он-то и набрел на этот тоннель. Разумеется, тоннель был и прежде. Должно быть, еще во времена ханов. Но, так сказать, предал огласке его местоположение именно Степан Януарьевич. Припоминаю, что я когда-то об этом читал в каком-то научном журнале. Дескать, господин Лозинский опубликовал некогда обширную монографию об этом тоннеле, но в моем музее этой монографии нет. Да и вряд ли вы ее где-нибудь найдете. Ведь столько времени минуло. А сколько бед случилось за эти времена? Пропала, должно быть, монография. Но память о ней, как видите, осталась. Должно быть, этот тоннель и есть та самая Шайтан-нора». «Знать бы еще, в каком месте она находится», — проворчал Кольцов. «А вот в этом как раз и могут помочь военные карты», — воскликнул старик. «Должен вам сказать, что это точнейшие карты, а потому быть того не может, чтобы тоннель на них не значился. Вот, погодите, я сейчас поищу. Пороюсь в архивах». И старик торопливо скрылся в каком-то боковом помещении. «Как думаешь, найдет?» — спросил Кольцов. «Думаю, что найдет», — ответил Мартьянов. «Основательный старик, ничего не скажешь. У такого ничего не пропадает. Тем более историческая реликвия». «Это да», — согласился Кольцов. «Основательный. Что ж, будем надеяться». Старик отсутствовал недолго и вскоре вернулся с несколькими бумажными рулонами под мышкой. «Вот они, древние карты», — сказал он. «Целых 5 раритетов. Я на всякий случай захватил карты и более древних времен, а не только 19 века, как вы просили. Ну и на всякий случай принес военную карту советских времен. Одним словом, это все, что хранится в нашем музее. Только умоляю, обращайтесь с ними как можно осторожнее. Бумага очень ветхая и может рассыпаться от любого неосторожного к ней прикосновения. Это будет невосполнимая потеря для всего человечества. Да-да, именно так, для всего человечества». С этими словами старик бережно положил карты на стол. Мартьянов, недолго думая, потянулся к ним руками. «Что вы делаете?» — с ужасом воскликнул старик. «Это же древность! Ах, боже мой!» «А что такого я сделал?» — опешил Мартьянов. «Вы слишком самонадеянно приступили к картам», — заявил настоятель музея. «С древними раритетами так поступать нельзя! Что вы! К ним следует подходить с благоговением и даже не дышать чересчур громко, да-с! Ведь это, по сути, прах времен, который может рассыпаться даже от громкого звука. Да уж лучше вы к ним не прикасайтесь вовсе. Лучше командуйте, а уж я буду исполнять ваши команды. Итак, какую первую карту прикажете развернуть?» «На ваше усмотрение», — переглянувшись с Кольцовым, ответил Мартьянов. «Это правильное решение», — одобрил старик. «Раритеты так и нужно изучать, начиная с самых древних и постепенно продвигаясь ближе к нашим временам. Вот не угодно ли карта середины 18 века? Древнее, к сожалению, не нашлось. Смотрите, изучайте, ищите, что вам нужно. Но прошу, не прикасайтесь к карте руками. Боже вас упаси от такого святотатства!» «Обещаем даже дышать в сторону», — сдерживая улыбку, пообещал Кольцов. «Вот это правильно!» — самым серьезным тоном одобрил старик. С величайшей осторожностью, можно даже сказать, с благоговением, он развернул первую карту. «Собственно говоря», — сказал старик, — «это даже не карта как таковая, а план местности. Точнее сказать, план приграничной местности. В те времена, знаете ли, граница проходила в том же самом месте, что и сейчас. Прошу». Мартьянов и Кольцов принялись изучать карту, стараясь не подходить к пожелтевшей от времени грубой бумаге слишком близко. План был довольно-таки приблизительный и схематичный, однако же кое-какие знакомые штрихи на нем угадывались. «Вот река», — сказал Кольцов. «Правда, ее русло какое-то не такое, как сейчас». «Ну, за столько-то времени река вполне могла изменить русло», — предположил Мартьянов. «С реками такое бывает». «Может быть, может быть», — рассеянно ответил Кольцов, рассматривая карту. «Так-так, вот ущелье, вот городок. А это горная гряда, и поверх нее какая-то линия. Параллельно гряде». «Граница», — предположил Мартьянов. «Именно граница», — подтвердил настоятель музея. «Начиная с XVIII века, она остается неизменной, то есть проходит по гряде». «Понятно», — ответил Мартьянов. «А вот какие-то обозначения. Прямо на линии границы. И даже, кажется, надписи». «Ах ты ж», — с досадой вымолвил он. «Почти совсем стерлись надписи-то за столько лет. А хотелось бы знать, что они обозначают». Мартьянов вопросительно посмотрел на старика. «Ну, об этом нетрудно догадаться», — сказал старик. «Коль обозначения сделаны на линии границы, то, должно быть, они говорят о чем-то таком, что связано именно с границей. Скажем, это может быть тот же тоннель». «Вполне возможно», — согласился Мартьянов. «Что ж, теперь давайте посмотрим другую карту». Старик бережно свернул одну карту и также бережно развернул другую. «Это карта XIX века», — пояснил старик. «Обратите внимание, вот и дата ее составления. 17 июля 1863 года». Эту карту уже нельзя было назвать приблизительным планом. Это и впрямь была настоящая карта. «Вот та же самая река», — сказал Кольцов. «Опять же, ее русло несколько изменено. Но все же это она родимая. А вот сразу за ней по левому берегу горная гряда, а по ней черта. Неровная черта, извилистая, повторяющая все изгибы гряды». «Граница», — сказал Мартьянов. «Да, она», — согласился Кольцов. «И на ней всякие условные значки. Правда, почему-то без надписей. Но прошу обратить внимание», — Кольцов потер ладонью лоб. «И на карте XVIII века, и на этой карте имеется одно нерушимое, так сказать, обозначение. То есть в одной и той же точке. Одно единственное. Я это запомнил. Вот оно». И Кольцов, забывшись, ткнул пальцем в карту. «Ради бога, осторожнее!» — испуганно вскрикнул старик. «Я же вас спросил!» «А, ну да», — в некотором смущении произнес Кольцов. «Прошу прощения, запамятовал. Увлекся, так сказать, поисками». «Есть вещи, забывать которые преступно», — с негодованием произнес старик. «Вполне с вами согласен», — кивнул Кольцов. «Впредь обещаю помнить». «Так о чем бишь я? А, ну да. Об обозначении, которое нерушимо и на карте 18 века, и на карте 19 века. Что бы это могло быть?» «Тоннель», — сказал Мартьянов. «Тоннели, они могут существовать веками. А если к тому же тоннель пролегает через границу, то уж тут-то его просто-таки обязаны обозначить на карте. Хоть пограничники 18 века, хоть 19, хоть даже ханские стражи. А разверните-ка нам еще одну карту, самую новую». Мартьянов взглянул на хранителя музейных реликвий. На этот раз карта была основательная, со всеми ландшафтными и топографическими подробностями, и даже с надписями рядом с этими подробностями. «Вот это другое дело», — удовлетворенно произнес Кольцов. «Гляньте-ка, а ведь это таинственное обозначение и здесь никуда не подевалось. И при нем, прошу заметить, имеется надпись. Ба! Шайтан Хана!» — прочитал он. «Ну вот, похоже, и закончились наши поиски. Вот он, тоннель. Правда, по-прежнему неизвестно, отчего нынешние пограничники упорно отрицают его существование. Ну да, это вопрос отдельный. Интересно, далеко ли он от того места, где мы сейчас находимся? А вот мы сейчас прикинем по карте. А нет, недалеко, чуть больше 100 километров. Так сказать, подать рукой. Что ж...» «Спасибо вам», — сказал Мартьянов, обращаясь к старику. «Вы нам очень помогли». «Не надо меня благодарить», — замахал руками старик. «У меня была возможность вам помочь, я и помог. Только и всего». «И все равно спасибо», — сказал Мартьянов. «Только вот вы говорили, что давно ничего не слышали о Шайтанхане, а местные пограничники о нем ничего не знают. Как вы считаете, почему так?» «Этого я вам сказать не могу», — развел руками старик. «Но могу предположить. Допустим, тоннель давно уже не существует, оттого о нем и забыли. Для чего помнить то, что не существует? Людям, знаете ли, свойственно больше думать о сиюминутном и о завтрашнем, чем о вчерашнем». «Как это так, не существует?» — удивился Кольцов. «А куда же он подевался?» «Скажем, обвалился, и вход в него засыпало», — сказал старик. «А почему бы и нет? В 60-х годах минувшего века здесь случилось землетрясение. Тоннели засыпало. Потому о нем никто и не вспоминает. Я и то с трудом припомнил о Шайтанхане. А что ж говорить о других людях?» «Может, и так», — кивнул Мартьянов. «Может, и засыпало. Что ж, прощайте, уважаемый хранитель времени. Кто знает, свидимся ли еще когда-нибудь. Уж слишком разные у нас дороги. Да, кстати, позвольте нам на прощание сфотографировать эту замечательную карту. Пригодится для дела». «Да, конечно», — печально покивал старик. «Пригодится для дела. У всех дела. Срочные, важные. А как же красота, как же память! Вот это все, он обвел руками зал. «И память, и красота. Когда же люди оставят свои дела ради красоты?» На это ни Мартьянов, ни Кольцов ничего не ответили. Потому что, а что тут было отвечать? Вечером того же дня к Мартьянову и Кольцову пришел Чары вместе с сестрой. «Узнали мы про Шайтанхану», — радостно сообщил Чары. «Так скоро?» — удивился Мартьянов. «Ну так мы же вдвоем!» Чары с улыбкой посмотрел на сестру. Каримай узнала. «А я лишь задавал уточняющие вопросы». «Рассказывайте», — сказал Мартьянов. «Есть такой тоннель», — сказал Чары. «От нас на запад, чуть больше 100 километров. Точнее сказать, был». «Так есть или был?» — уточнил Мартьянов. «И кто вам о нем сообщил?» «Старики на базаре», — сказал Чары. «Старики, они все знают и все помнят. Вот и рассказали. Правда, долго интересовались, для чего нам нужен Шайтанхана. Пришлось сказать, что мы студенты и изучаем историю здешних мест. Старики на базаре очень уважают студентов, особенно тех, кто изучает историю родных мест. Вот они нам и рассказали все, что помнили, знали и слышали». «И что же именно?» — спросил Кольцов. Он сидел в стороне и то и дело поглядывал на Карему. Девушка чувствовала этот взгляд и сама также изредка смотрела в сторону Кольцова, стараясь при этом смотреть так, чтобы никто, в том числе и сам Кольцов, не замечали ее осторожного, изучающего взгляда. «Что именно?» — переспросил Чары. «Старики сказали, был такой тоннель. Много лет был. И их отцы о нем говорили, и отцы и их отцов. Находился он в горах, в глухих местах, так что сразу его и не увидишь. Опасное место, таинственное. Многие раньше верили, что это настоящие ворота в ад. Но, конечно же, — улыбнулся Чары, — никакие это не адские ворота. Просто тоннель с двумя входами в него. Один вход на нашей стороне, другой на чужой стороне, за границей. Старики говорили, что раньше по этому тоннелю ходили люди. По нему даже проводили ослов с поклажей. Хороший был тоннель, просторный». «Какие такие люди?» — спросил Мартьянов. «Старики говорили, что это плохие люди», — пояснил Чары. «Разбойники, контрабандисты». «Вот как, контрабандисты», — задумчиво проговорил Мартьянов. «Да», — подтвердил Чары, — «контрабандисты». Так говорят старики, а они не стали бы лгать. Вот, а потом тоннеля не стало. «Как так не стало?» — удивился Кольцов. «Старики говорят, взорвали тоннель», — сказал Чары. «Давно, еще в 30-х годах». «Кто взорвал?» — спросил Мартьянов. «И зачем?» «Большевики взорвали», — сказал Чары. «Пограничники, советская власть, чтобы, значит, по нему не ходили всякие злые люди. Те же контрабандисты. Завалили вход и перестали по нему ходить всякие злые люди. Давно это было, почти 100 лет назад. Оттого почти никто уже и не помнит о Шайтанхане. А старики еще помнят. Но и они знают о нем от своих отцов и дедов. Нет теперь тоннеля Шайтанхана». «Спасибо», — задумчиво сказал Мартьянов. «Да вот только ошибаются слегка ваши старики. Похоже на то, что есть такой тоннель». «Как так есть?» — удивился Чары. «Старики говорят, что его взорвали. Старики не могут лгать». «Ну, может, он появился опять», — предположил Мартьянов. «К примеру, в нем образовался новый вход. Может такое быть. Скажем, удачно обвалилась горная порода или ее размыло водой». «Может, и так», — согласился Чары. «Сходить надо туда, да и разведать все на месте», — предложил Кольцов. «Что понапрасну гадать?» «Да сходите разведать», — согласился Мартьянов. «Я и сам об этом думал». «Вы что же, знаете, где он находится?» — удивился Чары. «Теоретически», — сказал Мартьянов. «То есть по карте. Но на местности тут, конечно, придется поблуждать». «Вам нужен проводник», — воскликнул Чары. «Не помешал бы», — согласился Мартьянов. «А тогда возьмите меня», — сказал Чары. «Я здесь родился и вырос. Горы мне знакомы. К тому же втроем в горах всегда надежнее, чем вдвоем. Возьмите». «А как же служба?» — поинтересовался Мартьянов. «Со службой я разберусь», — горячо заверил Чары. «Только вы ничего не говорите моему начальству». «Что скажешь?» — Мартьянов взглянул на Кольцова. Но тот не сказал ничего, лишь кивнул в ответ. «Вот ты ладно», — произнес Мартьянов. «Завтра с утра и пойдем, как только расцветет». «Поедем», — возразил Чары. «У меня машина. Правда, до самого места мы не доедем. Но большую часть пути, думаю, все же проедем, а не пройдем пешком. Я вам и специальную одежду принесу, и обувь». «Что ж, замечательно», — сказал Мартьянов. «Тогда до завтра». Когда Чары и Карима уходили, Кольцов внимательно и задумчиво посмотрел им вслед. А затем посмотрел еще и через окно. И даже когда брата с сестрой уже не было видно, он все смотрел и смотрел в окно. Мартьянов деликатно молчал. Он не хотел отвлекать своего товарища от его задумчивого и многозначительного созерцания. «Как ты думаешь?» — спросил наконец Кольцов. «Этот веселый паренек, не засланный ли казачок? учитывая, с какой настороженностью отнеслась к нам здешняя пограничная охрана. Вполне возможное дело». «Не думаю», — покачал головой Мартьянов. «Просто он хороший парень. А почему бы и нет? Тем более это не он вышел на нас, а я на него». «Это хорошо», — усмехнулся Кольцов. «Знаешь, не хотелось бы всех этих шпионских страстей». Мартьянов ничего не ответил. Он прекрасно понимал потаенный смысл опасений своего товарища. Он даже знал, о чем Кольцов ему не сказал. Вернее говоря, о ком.